И Фанфан помчался к месту действия, спрашивая себя, успеет ли он вовремя, чтобы закрыть рот несчастному глупцу, ибо, как мы все вместе с Фанфаном поняли, эти бунтарские слова принадлежат Гужону Толстяку. Примчавшись к своему приятелю, Фанфан Тюльпан схватил того за руку, что было сил, но ничего не добился. Гужон только сказал ему: «Эй, друг, оставь!» Потом, швырнув ружье на землю, уставился в упор на полковника Рампоно. «Ведь это надо!» — слышно, как муха пролетит, — буркнул пердун, которому стало не по себе от тяжкой тишины, павшей на деревню. Полковник походил на жуткий призрак. Его физические муки и моральная паника достигли такой степени, что он боялся нервного припадка. Выпитое спиртное уже начало действовать и на время помогло ему сыграть роль высокого начальника, которого все чтут и который не может потерять голову, короче, маршала Тюренна, лицом к лицу с опасностью. Полковник отпустил один из костылей, с трудом согнулся, поднял ружье и подал его Гужону Толстяку со словами: «Это, конечно, бунт, но даю вам шанс исправиться. Выполняйте приказ». Полковник чувствовал, это его последний шанс. Не наведет порядок, не укрепит авторитет каким-нибудь жестоким образом, с ним будет покончено, и не только с его карьерой, но и с ним самим. У него не было сомнений, что, потеряя он окончательно престиж командира, заплатит жизнью, и если снова угодят в ловушку, свои же превратят его в мишень. Полковник думал, если теперь я застрелю этого бунтовщика, то нагоню на всех страха, но если... Он даже задохнулся, а если нет, ведь этот бунтовщик может убить меня с моими собственными солдатами, может быть, уже... «Удостоите меня чести самому скомандовать «пли»,» — услышал он слова Гужона. «Что? Ну, это мне нравится», — с неописуемым облегчением начал полковник. «Но что вы делаете?» Гужон-толстяк своим широким тяжелым шагом подошел к женщинам, прислонившимся к воротам, и стал между ними. Потом скрестил руки на груди и усмехнулся. «Целься лучше, ребята», — приказал он, — «и не волнуйтесь, я попаду в рай, потому что не погублю жизнь ближних своих». «Мсье», — умолял Фанфан Тюльпан, — «вспомните, что я сумел у моста, вспомните, что мы совершили сегодня здесь, вспомните ту отвагу, которую Гужон проявил в бою, я умоляю, спасите его». «Пошел ты к черту!» — вскричал полковник. «Не я его приговорил к смерти, он осудил себя сам». И тут у него начался припадок, которого он так боялся. «Этот мерзавец меня провоцирует!» — завизжал он. «Провоцирует! Шутки со мной шутит! Хочет выставить меня на посмешище перед моими солдатами, перед всей армией!» И с пеной у рта, охваченный нарастающей истерикой, заорал: «Пли! Пли, черт побери!» Возможно, Гужон-толстяк таким своим поведением, вызванным благородным негодованием, хотел показать полковнику, как ужасно его решение, и, быть может, заставить его сохранить женщинам жизнь, но умирать он не собирался. Шагнув, чтоб стать между женщинами, вполне возможно рассчитывал на год-другой тюрьмы. И нет сомнений, не верил, что солдаты выстрелят. Все это говорим мы не для того, чтобы намекнуть, что он был вовсе не так отважен, как казалось, но чтобы подчеркнуть, какими невероятными и в то же время неизбежными причудами судьбы человек может угодить в убийственную ситуацию. Но между тем, когда полковник скомандовал «пли» и показал, что приказ этот упал в пустоту, Тюльпан, метнувшись вперед в четыре прыжка, оказался перед Гужоном Толстяком и всем телом загородил друга, крича при этом: «Стойте! Не стреляйте, друзья, не стреляйте!» Перед ними стояли 10 солдат, конец растерянных от всех этих приказов и тычков полковничьего костыля, 10 солдат, четверо из которых были вдрызг пьяны. Они-то и выстрелили, и все мимо. Но тут раздался пятый выстрел, и тюльпан почувствовал, как Гужон-толстяк, повиснув на его плечах, тихо сполз на землю. Пуля угодила прямо в лоб, и он погиб лишь потому, что был на полголовы выше своего друга Фанфана. Напротив них ошеломленный Рампоно, не веря себе, взирал на свой еще дымящийся пистолет, а женщины были тут же заколоты штыками, десятком разъяренных солдат, считавших их виноватыми в смерти своего товарища. Тела их бросили на съедение грифом.